Глава 31. «Это не опасно, то, что вы придумали. Для меня и, главное, для детей». «Надеюсь, что нет». Женя с Седовым стояли возле машины, глядя, как Татьяна Борисова прощается с Машенькой и Ваней у центрального входа в санаторий. Горан курил неподалеку, глядя на детей и думая о чем-то своем. «Но я должна буду привести его в свой дом». «Вот и отлично. Все будет правдоподобно. Главное, не сбиться с намеченного плана. А мы будем поблизости». Женя, даже вернувшись и обняв детей, никак не могла успокоиться. Ее и подташнивало, и руки тряслись. То, что предложил ей Седов, было опасно, но должно было принести свои результаты. И если все получится, то... Конечно, сложно будет со всем этим жить, как верить людям. Но, с другой стороны, жизнь-то продолжается, и невозможно постоянно находиться в страхе. «Это как необходимая операция», — словно прочел ее мысли Седов. «Как аппендицит. Если знаешь, что он проблемный и может в любой момент перейти в перитонит, что опасно для жизни, то лучше уж его удалить». Зажмуриться, позволить себя усыпить, чтобы потом, проснувшись, узнать, что все прошло благополучно и ты здорова. Главное здесь еще не переиграть. Женя подошла к Горану, взяла его за руку. Он моментально ответил на ее прикосновение легким пожатием. «Как ты? Все в порядке?» «Все прекрасно. Какие у тебя дети? Солнечные!» Даже поднявшись в воздух и пролетая над Варной в самолете, положив голову на плечо Горана, она никак не могла забыть тот страшный момент, когда Горан, увидев ее обнимающую Седова, решил, что они любовники, и бросился вон из отеля. Мике не удалось его тогда догнать, но надо знать Мику. Конечно, позже она нашла его в Пьеро, объяснила, кто такой Седов. Если бы не ее настойчивость, все могло бы случиться иначе. И тогда бы Седов не придумал свой план. И тогда Гора не стоял бы сейчас рядом с ней, не держал ее руку в своей. «Татьяна, вы даже представить себе не можете, как я благодарна вам за все. Бог даст, я смогу по-настоящему отблагодарить вас». «Женя, что ты такое говоришь? Мы же как семья». «Но я ведь понимаю, что вам с дядей Гришей пришлось пережить, перетерпеть, пока меня не было». Татьяна, которая так ждала возвращения Жени, теперь, когда бремя ответственности за детей было сброшено, и она могла вернуться к своей привычной спокойной жизни в загородном доме, теперь стояла и плакала, понимая, что будет скучать по малышам. Что утром, проснувшись и обнаружив, что дом пуст, она будет грустить и искать встречи с ними. «Да что там я? Вот Григорий действительно герой. Они с Сергеем Петровичем так многое сделали. Можно сказать, спасли бизнес. Там в этой Боне, оказывается, столько плелось интриг. Ну да ладно, не мое это дело. Главное, что теперь все в порядке». Женя слушала ее вполуха. Вот уж бизнес ее интересовал сейчас меньше всего. Хотя в душе она, конечно же, была благодарна Борисову за помощь и поддержку. Но с ним она всегда сумеет договориться. Если он согласится, предложит ему высокую должность в Бонне. Борисов очень хотел встретить ее в аэропорту, но не смог. У него были переговоры с поставщиками. Заработался мужик. А ведь она рассчитывала отправиться в санаторий на его машине, а оттуда уже с детьми к себе домой. Пришлось нанимать такси. Хотя, может, так оно и лучше. Горан сидел рядом с водителем. Женя с детьми, обняв их на заднем сиденье. Ей бы радоваться, ведь они вместе. Вот они, сокровища. Она гладила их по волосам, целовала, прижимала к себе. «Съем вас сейчас!» И они льнули к ней, обнимали, целовали, цеплялись за нее ручками, соскучились. Когда машина свернула к ее дому, у нее сердце чуть не остановилось. Вот что ее ждет? Как она со всем справится? Горан, Как он станет действовать? Что от него ждать? И от всех остальных. И где будет в это время Седов? Где-то в доме? А ведь дом полон детей. Егор, Антон, Гоша. Вика с Катей вообще не знают, что она уже здесь, в двух шагах от них. Охранники без звука впустили их в дом. Женя улыбнулась им. Охранники — живые люди. И кто виноват в том, что один из них выпил кофе со снотворным? А не выпил бы, не впустил бы преступника. Кажется, она погорячилась, когда набросилась на Сашу. Кажется, так звали ее охранника. Женя с детьми и Егороном поднялась на крыльцо и позвонила. «Какой красивый дом!» — сказал Горан. Он был молчалив, серьезен. Должно быть, находился под впечатлением всего того, что с ним сейчас происходило, и еще будет происходить. Ожидал ли он такого поворота событий? Готов ли он? За стеклянными дверями первой она увидела Катю. Дверь распахнулась, и Катя, завопив «Вика, Женя вернулась!», кинулась ее обнимать. На лестнице показалась Вика в пижаме. «Господи, а я в пижаме! Расслабилась!» — пробормотала Вика, нежно обнимая Женю и поглядывая в сторону Горана. «Здрасте!» «Добрый день!» — поклонился подругам Горан и сразу пошел вглубь дома. «Кто это?» — вращая глазами и сгорая от любопытства, зашептала Катя. Выглядела она, конечно, просто ужасно, словно ее долго били ногами. Лицо в побледневших кровоподтёках, нос заклеен пластырем. На ней было широкое домашнее платье без рукавов. По дому она ходила босая. «Девчонки, что с вами?» Женя сделала вид, что не знает о нападении в больнице. «Потом расскажем. Так кто этот красавчик?» «Тогда я вам потом расскажу. Хотя, может быть, прямо сейчас?» «Ты чего дрожишь-то, подруга?» — спросила Вика. Она в своей пижаме с розовыми слониками выглядела совсем девчонкой. «Кто он? Болгарин?» «Где ты его подцепила? На море? Курортный роман?» «Тсс, девочки!» Она все-таки решилась. «Вы только не подавайте виду, ведите себя естественно, хорошо?» «Женя, ты чего пугаешь?» И тут Женя не выдержала и расхохоталась, что уж точно не было предусмотрено планом. Правда, хохот больше смахивал на истерику. «Катя, да ты сама кого хочешь напугаешь!» «У меня тоже шишка на голове», — похвасталась Вика. «Но это точно не он. Он в это время был рядом со мной в варне». Катя и Вика замерли. Посмотрели на лестницу, по которой Горан поднялся с детьми на второй этаж. «Ты о чем, подруга?» «Это Олег». Женя перешла на шепот. «Горан — родной сын Володи, тот самый, что пропал в Сербии. Он сменил имя, фамилию, уж не знаю зачем. Но он, девочки, если бы не было меня с детьми, был бы единственным его наследником». «Ба!» — Катя прикрыла рот ладонью. «Олег? А я смотрю и думаю, кого же он мне напоминает?» «Олег?» — протянула Вика. «И где же ты его нашла?» «А это не я его нашла, а он. Поселился в том же отеле, что и я. Сначала удушил одну русскую женщину, думая, что это я, а на другой день вошел ко мне в тот же номер». «Мама дорогая!» — Катя зажмурилась. «И ты привезла его сюда?» «Всего на полчаса. Дом окружен». «Ты дура, что ли?» — не выдержала Катя. «Он же с детьми!» «Нет, дети уже заперты на чердаке. Там наверху люди Седова». «А нам что делать? Вдруг сейчас стрельба начнется? «А где мальчики, Катя?» — спросила Женя. «Они в бассейне здесь, рядом, у соседей». «Отлично». «Что-то тихо». Вика оглянулась. «И страшно». «Девочки, идемте на кухню. Сидим и ждем, когда будет захват». «И когда?» Нужно, чтобы он вышел из дома и принялся искать пистолет. И тут они услышали шаги. По лестнице спускался Горан. Он был бледен, посматривал по сторонам, словно выпуская из глаз стрелы. «Дети куда-то делись», — рассеянно проговорил он, подойдя к Жене. Катя с Викой поспешили на кухню, приговаривая: «Чайник, что ли, поставить? Сейчас будем пить кофе». «Горан, где дети?» — строго спросила Женя. «Наверное, вышли на улицу». «А мы не видели...» Горан пожал плечами и направился к выходу. Громко хлопнула дверь. И сразу стало тихо. Катя выматерилась. Громко и смачно. «Тихо ты!» — зашипела на нее Вика. И тут они услышали со стороны улицы какой-то шум. Окрики. Потом раздалось два выстрела, чей-то стон. Женя сидела за столом на кухне, ни жива, ни мертва. «Ну, вот и все», — прошептала она, глотая слезы. «Господи, спасибо тебе большое». Она подошла на подкашивающихся ногах к подругам. Они все трое обнялись. «Теперь я понимаю, почему ты уехала без детей», — сказала Вика. «Ему не было смысла убивать тебя там, в Варне. Он хотел собрать вас всех вместе. Господи, какой же опасный человек! Надо же, и фамилию сменил, и гражданство, да?» «А ты откуда знаешь про гражданство?» — спросила Женя. «Я не знаю, просто предположила». Она покраснела. «Девочки, мне все это приснилось или как?» Катя отошла к окну, взяла салфетку и промокнула лицо. В дом быстрым шагом вошел Седов. Подошел к Жене, что-то сказал на ухо. Она кивнула, затем сказала: «Валерий, я вам так благодарна!» И обняла его. «Может, выпьете чего?» «Да», — оживилась Катя. «Водочки?» «Нет, дамы, я на службе». Он помахал им рукой и ушел. Все бросились к окну. Там за воротами стояло целых три машины. Один черный «Мерседес» и две полицейские машины. Поотдаль — фургон. «Там, наверное, товарищи с автоматами», — прошептала Вика. «Ну и ну. Девчонки, ущипните меня. Ой, Катя, ну не так же больно». «Как хорошо, что мальчики ничего не видели», — сказала Катя, доставая из холодильника бутылку водки. «Я тоже, пожалуй, выпью», — сказала Женя. «Я там, в Варне, чуть не спятила от страха». «А как ты узнала, что этот Горан — это Олег?» — спросила Вика. «Сейчас расскажу». Сутки пролетели в каком-то пьяном угаре. Дженни и Катя пили. Вика следила за детьми, готовила еду, пылесосила. «Ты нашим охранникам-то отнеси поесть попить», — сказала Женя Вике. «Конечно, сейчас приготовлю. Хотя от кого теперь нас охранять?» «Что собираешься делать, Катя? Как жить дальше? Может, мы все-таки снимем для тебя квартиру в городе? Я попрошу Борисова подыскать тебе работу в Бонне, а?» «Я уж думала, что ты не предложишь». «Почему это?» «Да потому что я все сделала для того, чтобы окончательно испоганить свою жизнь. Ты же предупреждала меня». «А я тебя как будто не предупреждала», — отозвалась Вика, разливая суп по контейнерам. «Конечно, в городе тебе будет удобнее. Да и мальчишки сменят школу. Но в свой дом ты сможешь приезжать как на дачу. У тебя там такая красота, пруд. У тебя удочки-то есть для нас? Женя, ты любишь удить рыбу?» «Нет, я больше люблю на лодке кататься». «Девочки, может, поедем к Кате? А, Катя?» Вика, склонив по птичьей голову, просяще посмотрела на Катю, только что опрокинувшую в себя рюмку холодной водки. «Да я только об этом и мечтаю. Могу представить себе, сколько яиц собрала с моих кур соседка. Уж курятник точно не почистила за все это время. Хоть бы огород полила». «Хотите сказать, что мы можем вот просто так сейчас взять да отправиться к тебе в деревню С детьми?» «Конечно!» Катя даже встала, руки в боки, счастливая, пьяненькая. «У нас там, поди, и вишня уже поспела, да и огурцы, наверное, пошли. Водки, правда, нет». И она расхохоталась. «Как хорошо, что у меня с утра болела голова, и я не опохмелилась», — сказала Женя. «Ну что, собирайтесь». В деревню приехали к вечеру. Соседку встретили, когда она как раз выходила из калитки с миской, полной свежих яиц. «Вот спасибо, Верунчик, за яйца, а мы тут целой гурьбой!» Соседка нехотя отдала миску с яйцами. Женя, понимая, что происходит, и то, в каком состоянии находится подвыпившая Катя, отозвала соседку в сторону и сунула ей несколько тысячных купюр. «Вот, держите. И спасибо, что следили за хозяйством Кати». «Спасибо», — поблагодарила соседка, пахнущая молоком и потом, уставшая немолодая уже женщина в белом платочке на голове. «Я и огурцы поливала, и кабачки. Там полно уже. Помидоры еще только завязываются». Через несколько минут соседка принесла банку теплого парного молока. Закат золотил верхушки яблонь. Птицы заливались. И такое спокойствие разлилось вокруг, что Вика остановилась у калитки и принялась с чувством вдыхать в себя настоянный на травах воздух. «Катя, здесь просто рай!» «Потому и не хочу в город! Айда в дом, мальчишки! Бегом в огород, проверьте, полито там все или нет. Если нет, берите шланги!» Она оказалась в своей стихии, даже как будто бы успокоилась. Вика зачем-то взяла веник и принялась подметать двор. «Да оставь!» — махнула рукой Катя. «Пойдемте в дом, там прохладно. А хотите свежего молока?» «Хотим!» — хором ответили Вика с Женей. Ванечка с Машей начали капризничать еще в машине. «Они хотят спать», — сказала Вика, отложила в сторону веник и по очереди унесла детей в дом. Укладывать спать. Вернулась очень быстро. В купальнике. «Девочки, не знаю, как вы, а я пойду искупаюсь». Женя замерла, прислушиваясь к звукам в деревне. Где-то мычали коровы, лаяли собаки. Деревня тонула в густых, разросшихся садах. Небо над крышами начало наливаться смуглым золотом. «А твой точно в СИЗО?» — спросила Женя, оглядываясь, словно боялась увидеть где-то рядом опасного и неуправляемого Семёна. «Да, точно, не боись. Антон, накопай червей для завтрашнего!» — крикнула она куда-то в сторону дальнего участка. «Ладно», — отозвался мальчишка издалека. «Я-то купаться не стану», — сказала Катя. «Но вот на лодке бы прокатилась, а, Женька?» «На лодке? Класс!» «И я с вами», — воскликнула Вика и тут же добавила. «Я ненадолго. Окунусь и вернусь в дом, к детям». На песчаном берегу небольшого пруда с оранжевой, словно огненной закатной водой, не было никого. Местные уже и коров подоили, и кур заперли, и теперь отдыхали. Смотрели телевизор, грызли семечки, ужинали или гоняли чаи. Вика с разбегу, вспенивая воду, бросилась вплавь. «Девочки, вода, как парное молоко!» и помахала им, стоящим на берегу. «Мне, что ли, здесь дом купить?» — мечтательно сказала Женя, сбрасывая с себя халатик. «Или построить?» «Да делать тебе нечего дом здесь строить, в такой дыре!» — проворчала Катя, подоткнув свое желтое платье, вошла в воду и притянула за веревку, запутавшуюся в густых камышах, длинную узкую деревянную лодку. «Слава тебе, Господи! Весла на месте!» «Ну, ее точно брали! Вон, видишь, две рыбки дохлые! Рыбачили, мать их! Ненавижу, когда чужое берут!» «Катя, что-то неспокойно мне. А что, если твоего мужика отпустили, и он уже в доме?» «Да что он сделает им-то? Он же не зверь какой!» «А тебя вон как разукрасил!» «Не отпустят его, я точно знаю. Я же назад заявление не забирала. Ну что, поплыли?» Женя забралась на лодку и села на корму. Катя ступила на дно. Лодка сразу просела. «Не течет?» — спросила Женя. «Что-то она какая-то как игрушечная». «Нет, не течет. Иначе была бы уже полна воды». Она оттолкнулась веслом от берега, и лодка мягко двинулась от берега. Катя села, взялась за весла, и лодка заскользила по сверкающей золотой воде. «Девочки, я домой! Счастливо оставаться!» Вика, счастливая, задрав над водой голову с высоко подобранными волосами, проплыла мимо лодки. Вышла на берег, стройная, но совсем белая, в черном раздельном купальнике, попрыгала на одной ноге, вытряхивая воду из уха, потом отжала волосы, набросила на плечи полотенце и пошла по тропинке в сторону дома. «Чао, какао!» «Пока!» — помахала ей рукой Женя. «Нет, ты видела его?» — спросила Женя, заглядывая в глаза Кате. «Кого?» — не поняла та, задумавшись. «Горана, сволочь эту!» «А?» «Красивый гад. В такого влюбиться и умереть сразу». «Ты что? Скотина он! А ты уж поди влюбилась!» — она фыркнула. «Да у него кобеля такого, знаешь, сколько баб?» «Знаю». «Да? И сколько же?» «Миллион». «Ой, рак! Живой!» — вдруг взвизгнула Женя, вскакивая с места. «Он схватил меня за палец!» «Откуда здесь быть раком-то?» Катя, грузная, тяжело поднялась, пытаясь разглядеть рака. Лодка покачнулась. И тут Женя неожиданно с силой ударила ее по спине двумя трясущимися руками и столкнула в воду. Взялась за весла и начала грести, ничего уже не видя перед собой. «Ты чего? А ела, что ли?» Прохрипела в смертельной панике, отплевываясь и продолжая глотать воду, Катя. «Я ж потону, бля! Ты что, мать, с глузду съехала?» Ее большие, расширенные от страха глаза не закрывались даже тогда, когда она, теряя силы, погружалась с головой в прохладную, страшную, темную, мутную воду. Женя, отплыв от тонущей Кати метра на три, смотрела, как та барахтается в пузырящемся под водой желтом длинном платье, пытаясь удержаться на воде. «Ты скажи мне, что я тебе такого сделала?» Судорожно прикусив зубами свой кулак и чувствуя, как горло ее словно кто-то стиснул, просипела Женя. Ей казалось невозможным то, что происходило на ее глазах. «Сука, я ж потону!» Хлебнув черным, открытым для дыхания ртом холодной воды и после, с трудом прочистив горло, каким-то уже не своим голосом, по-звериному, гаркнула Катя. «Так тони! У меня ж дети! Брось мне весло!» «А ты подумала о моих детях, когда стреляла по ним?» Женин крик электрическим фальцетом разрезал воздух. «Так не убила ж!» И Катя издала такой отвратительный горловой звук, снова хлебнув воды, что Женя, вот только что услышав ее неосознанное признание, содрогнулась. «И никто ничего не докажет!» И сколько же презрения, сколько злобы было в ее словах, Тоне. Вокруг нее тонущий, кругами расходилась не вода, а словно сама ненависть. «А если бы убила, а? Тварь ты конченая!» «Так не убила ж!» — повторила Катя уже совсем чужим, незнакомым Жене низким голосом. «А что же тебе помешало?» «Духу не хватило!» — отплевывалась она. «Тону я! Ноги в платье запутались, и сил нет! Сердце что-то прихватило! Дай весло! Говорю уже, тону!» И Катя, взмахнув руками, начала погружаться в темную воду. «Вот и тони!» Не помня себя от ужаса и страха, Женя принялась яростно грести к берегу. В воду уже бросился Седов со своим помощником, находившийся все это время поблизости, в зарослях ив. Лодка, уткнувшись в камыши, остановилась. Женя, дрожа всем телом, бросилась по тропинке в деревню. Вика поджидала ее на крыльце. Рядом с ней на ступеньке стоял стакан с водкой. «На, пей, все в порядке, не утонула?» «Вика», — завыла в голос Женя, — «скажи, как дальше жить? Как?» «Как-то надо жить. Но я, честно, никогда бы на нее не подумала. И когда ты еще тогда, как только приехала, рассказала нам с Катей про Горана, вот здесь я поверила сразу. Как-то все так совпало, Сербия и все такое. Но сегодня я целый день на взводе после того, как ты мне рассказала про ваш план. И как все опасно. Она же могла, к примеру, дать и мне снотворного, тебя утопить, потом отравить детей, и все, дело в шляпе. Ну как Седов догадался?» «Постой, дай-ка я выпью. Трясет меня. Огурцы в этом доме есть?» «Подожди, сейчас!» Вика принесла из дома разрезанный свежий огурец, присыпанный солью. «На, Женечка, закусывай!» «Постой, что-то тихо. Где Егор, Гоша, Антон?» «Их уже увезли». «Ах, да, поняла. Но ничего, я все потом решу. Уж в детском доме они точно не останутся. Все-таки я же их тетка, получается. Ну как же все это тяжело. Родители будут в тюрьме. Не представляю, как я все это устрою. Решу. Столько всего навалилось». «Так как Седов догадался, что это Катя?» — повторила свой вопрос Вика. «Понимаешь, Вика, когда стали искать заинтересованную сторону, у которой был бы мотив убить нас, то в первую очередь думали о наследниках Володи. У меня-то только дети, и все, ни тебе братьев, ни сестер. То есть после моей смерти моими наследниками могут быть мои дети, а если и их не будет, Господи, спаси, сохрани, то кто-то из моих ближайших родственников. И вот первым проверить, а нет ли у меня родственников, пришло в голову как раз Седову. Он недавно был на юбилею своей свояченицы, сестры жены. Видел, какие у них отношения. Что это близкие люди, заботятся друг о друге и все такое. И вот тогда задался вопросом, а нет ли и у меня живых и неизвестных мне наследников, сестры, к примеру. Вспомнил про Катю, которую я представила ему как близкого мне человека. Задался вопросом, кто она такая, кто ее родители. И отправился в тот старый дом, где мы жили с отцом, пока он не умер. Это старый такой клоповник с маленькими квартирками. Там постоянно в подъездах пахло кислой капустой да кошками. Бррр. И поговорил с соседями. Представь, как он удивился, когда одна пожилая женщина, наша соседка, рассказала ему о связи моего отца с тетей Римой, матерью Кати. Оказывается, отец помогал этой семье не просто по-соседски, а давал денег и все такое. Даже велосипед Катьке купил и шубу цигейковую. Она вполне могла быть его дочерью. «То есть твоей единокровной сестрой?» — покачала головой потрясенная Вика. «Но она ведь нисколько на тебя не похожа». «Правильно, она вылитая тетя Рима. Такая же крупная, с голубыми глазами. Кстати, у отца тоже были голубые глаза. Это я в маму кореглазая. Между прочим, Вика, Седов с самого начала подозревал вас обеих, потому что вы постоянно бывали в нашем доме, и кто-то из вас мог напоить снотворным охрану. Короче, он поручил своему помощнику обзвонить все лаборатории в Москве, где делают анализ ДНК, чтобы узнать, не обращалась ли туда гражданка Екатерина Ланкина. Это она по мужу Ланкина, а девичья ее была Жарова». «И что?» «Обращалась, представляешь?» «Как ты думаешь, она точно знала, что твой отец является ее отцом?» «Да, конечно, все знала. Но ДНК сделала на всякий случай, мало ли. Вдруг мать ее ошиблась и забеременела не от моего отца, а от кого-то другого. Сама знаешь, таких историй вокруг полно. Но что подозрительно, она сделала этот анализ, примерно за неделю до Володиной смерти. Вот это мне не дает покоя. «Да ты что? Думаешь, это она его?» Пусть теперь Седов думает и все проверяет. Она же постоянно торчала в моем доме. Запросто могла заменить Володе таблетки, которые ускорили его смерть. Ей ничего не стоило высыпать из капсул его лекарства и насыпать что-нибудь другое. Или просто набить эти капсулы лошадиной дозой его же лекарства. От этого тоже умирают, я читала. Знаешь, говорю вот сейчас тебе все это, а самой просто дурно. А мои дети? Она же и их тогда вечером тоже опоила снотворным. Ты же помнишь, они даже после выстрелов не проснулись, спали как убитые. Но как она в дом-то прошла? Мы с Седовым предполагаем, что она оттуда и не выходила. Что в тот вечер она спряталась где-то в доме. Все собиралась с духом. И когда появилась в детской, сделала первый выстрел и поняла, что в кроватках никого нет, у нее действительно не хватило духу пойти дальше, в мою спальню, чтобы пристрелить уже всех нас. А пистолет где взяла? Где взяла, там уже нет. Да сейчас пистолет купить не проблема, были бы деньги. После того, как он ее допросит, все станет ясно. Хотя я уже сейчас многое понимаю. Но чтобы купить пистолет, нужны деньги. И эти деньги, даже подумать страшно, давала ей ты сама. Надоильный аппарат, поверить не могу. Твоя сестра по отцу, родная кровь. Видать, Семён крепко ее лупил, все мозги выбил. На что она вообще рассчитывала? Понятия не имею. Думала, наверное, что раз я наследница, а меня с детьми не будет, то она всем завладеет, как моя сестра. И что на нее уж точно никто не подумает. Ты представляешь, это каким же моральным уродом надо было родиться, чтобы до такого додуматься? Она же все эти годы рядом со мной была. От зависти все это. Понятное дело. Я сама как во сне, Вика. Подожди, но если эта Катя стреляла, то кто тогда напал на нас в больнице? Да в том-то и дело, что никто. В смысле? Я что, придумала, что меня ударили по голове? Или предполагаешь, что я с ней заодно? Это Катя тебя ударила, а потом сама себе разбила нос. Понимаешь, была бы она умным человеком, все бы продумала, просчитала. А так, дура дурой. Вот так, представь себе, нелепо пыталась отвести от себя подозрения. Типа, что существует кто-то другой, какой-то неизвестный преступник, который на всех нападает, стреляет. Думаешь, она все эти дни была спокойная? Да она места себе не находила, тряслась от страха. А когда я вернулась, пила как лошадь водку. Знаешь, что сказал мне Седов? Что в этом деле слишком много бессмысленности, отсутствие мотивов, улик и тому подобное. Спрашивается, кому понадобилось нападать на вас. Полная бессмыслица. Вот поэтому он еще заподозрил Катю. Казалось бы, и так на ней живого места нет. Разве кто подумал бы, что она сама себя ударила или обо что-нибудь ударилась, чтобы кровь носом пошла? С одной стороны, придумка ударить саму себя по носу как бы и неплохая, хотя и старая. А с другой, какой смысл кому-то нападать на вас? От вас-то вообще ничего не зависело. Вика и себе принесла стакан и огурец. Выпила вместе с Женей. Получается, что ты узнала про Катю, когда была еще в Варне? Да. Седов приехал и все мне рассказал. Факты, подозрения. Но главное, что Катя — моя родная сестра по отцу. И то, что только она могла устроить стрельбу в доме. Загвоздка была в том видео с автомобильного регистратора, где видно, как после выстрела в доме какой-то высокий мужик выбегает от нас. «И что? Кто это был? Думаешь, Семён?» Разгадку Седову подсказал Егор, Катин сын. «Егорка? А он-то каким боком здесь? А ты ничего не заметила?» «Да вроде нет. Я не пойму, к чему ты клонишь». «Думаю, что я тоже ничего не заметила бы», — А вот Седов заметил. Он сказал, что когда первый раз увидел Егора там, в палате, где вы с Катей зализывали свои раны после так называемого нападения, то сразу обратил внимание на то, что он самый младший, а ростом выше остальных братьев. «Ну да, это у него игра такая. Он подкладывает в Катины кроссовки куски пенопласта и сразу становится намного выше». Так вот, вполне вероятно, что это он и подсказал Кате способ, как изменить свою внешность, рост. Вот здесь, в сарае, кстати, можешь пойти посмотреть, висит спортивный костюм Семёна, внутри которого находятся еще два костюма, понимаешь? Да кроссовки Семёна, в которые вложены куски пенопласта. Так что, выбегая из моего дома, Катя, нафаршированная всей этой дребеденью, костюмами, пенопластом, была похожа на высокого и крупного мужчину. Кепку еще надела. «Вика, что я сделала ей плохого?» «Что?» «Я тебе уже ответила. Черная зависть». «Я бы даже сказала, лютая. Налей мне еще. Никак не могу понять. Принять, что Катя, наша с тобой Катя, собиралась пристрелить всех нас, как собак». «Да ладно ты, успокойся!» Вика обняла Женю за плечи. «Страшно жить, Вика. А что с Гороном? С ним тебе тоже страшно?» Подмигнула Вика. «Я поняла твой вопрос. С ним вообще было сложно, да и стыдно. Представь себе, творческий человек, поэт, переводчик, иностранец, и оказался замешанным в такую грязноватую, дурно пахнущую историю». «Да он вел себя как настоящий артист!» «Во-первых, надо ему отдать должное. Это он сам вызвался поехать в Москву. И это просто счастье, что у него была полугодовая российская виза, и он мог без проблем поехать с нами. Во-вторых, наш план, согласись, был далек от гениальности, и в нем было много всего опасного, непредсказуемого, полно каких-то недоработанных деталей, вот как с детьми, с которыми он поднимался на второй этаж, помнишь? Там же Машеньку и Ваню должны были сразу же спрятать в одной из комнат и охранять, в то время как Горан будет изображать из себя преступника. И все это для того, чтобы окончательно усыпить бдительность Кати, чтобы успокоить ее, чтобы она расслабилась и сама захотела всей компанией отправиться сюда, в деревню. Предполагаю, что она хотела домой еще и для того, чтобы просто напиться в одиночестве и, что называется, забыться после всех волнений. Ты только представь, в каком состоянии она находилась все эти пару недель. План настоящего дьявола. Сначала, возможно, убила Залетаева, затем... Нет, Вика. Я думаю, что все началось с того, как Семён в очередной раз избил ее. Да, видать, сильно, чуть не убил. И вот тогда она, понимая, что в следующий раз она вообще может не оклематься, решила действовать. Сначала сделала анализ ДНК, затем отравила Володю. После спровоцировала своего Семёна на драку и написала на него заявление в полицию. Ну и дальше по плану, ты уже знаешь. Купила пистолет где-нибудь на рынке или через знакомых. Этого мы пока не знаем. Придумала, как сделает вид, что уходит из дома, сама осталась там. Может, отсиживалась где-нибудь в прачечной или кладовке, чтобы потом выйти и всех нас пристрелить. Думаю, она уснула там, где пряталась. Проснулась под утро, поняла, что чуть было не прошляпила свой же план, кинулась в детскую, выстрелила в одну кроватку, потом в другую. «Знаешь, мне кажется, что она была еще к тому же и пьяная». «Да, я тоже так подумала». «Потрезвая она бы и не решилась. Вот поэтому все так и вышло. Ну, хорошо вышло. Она не сумела, сбежала. И буквально до того момента, как ты столкнула ее в воду, хоть и тряслась от страха, что ее вычислят, но все же надеялась, что вместо нее посадят кого-то другого. И появление в твоем доме Горана — просто бомба, и ее спасение». «Горан! Бедный Горан!» «Бедный?» Женя пьяно отмахнулась от нее, замотала головой. «Да он побогаче меня будет. Как-нибудь потом расскажу. И как он пытался меня спасти от безденежья. Целое утро в Варне в банкоматах, обналичивая свои карты, пока я сходила с ума от всех своих чувств и переживаний. Ох, рассказать тебе, что со мной вообще произошло в Варне, ты уважать меня перестанешь. Вот не поверишь. Перешагнула все грани дозволенного. Тут она запнулась. Остатками трезвого рассудка, решив все же промолчать о том, как стала настоящей авантюристкой, воровкой, игроманкой, да и нимфоманкой заодно. За старыми покосившимися деревянными воротами притормозила машина. Оттуда вышел и буквально побежал к Катиному дому Горан. Рубашка и шорты его были мокрыми. Во время операции по задержанию Кати он находился неподалеку от спрятавшихся на берегу Седова и его помощника на случай непредвиденных обстоятельств. Наблюдая за действиями мужчин, пытавшихся выловить упавшую с лодки женщину в желтом платье, он принял решение помочь. И, бросившись в воду, поймал за волосы и вытащил успевшую наглотаться воды Катю. К счастью, никому из присутствующих не пришлось дышать ей рот в рот. Она сама, оказавшись на берегу, принялась выкашливать воду. «Как ты?» Горан присел на ступеньки рядом с Женей и обнял ее. «Напилась водки?» Вика, услышав, с каким сильным акцентом он это говорит, рассмеялась. «И ты тоже напилась водки?» — улыбнулся ей Горан. «Да, в нашей жизни без 100 грамм вообще не разберешься, — воскликнула захмелевшая Вика, не в силах отвести глаз от красавца-серба. Стемнело. Можно было бы поехать в Москву, если бы и Горан не хлебнул. Решили остаться в деревенском доме Кати. Да к тому же не хотелось будить детей». Женя, на которую навалилось так много проблем, вместо того, чтобы воспринять Горана и его желание поехать вместе с ней в Москву как благость, счастье, напротив, испытывала чувство неловкости и стыда за свою жизнь. Будь она просто девчонкой, познакомившейся на море с красивым парнем, который увязался за ней в Москву, чтобы продолжить отношения, тогда она была бы, наверное, счастлива. Но сейчас, обремененная бесконечными хлопотами, связанными не только с собственными детьми, домом и бизнесом, но еще и взвалившая на свои плечи заботу и ответственность за детей своей сестры-убийцы, теперь только так она будет называть ту, которая считалась для нее самым близким человеком после отца, она хотела, чтобы он вернулся в Варну, в Сербию. Куда угодно, чтобы она могла свободно заняться уже своими делами. Та прежняя Женя, которая страстно и безоглядно, как животное, вырвавшееся на свободу, любила Горана в Варне, и у которой при одной только мысли о нем начинало бешено колотиться сердце, и кровь пульсировала, как набат. Вернувшись домой, хотела какого-то порядка в мыслях и чувствах. Размеренности. Горан вернулся к ней тогда, когда она посчитала, что уже потеряла его. И так уж судьбе было угодно, что примерно в это же самое время в Варне появился Седов со своими поистине убийственными новостями и подозрениями. И как-то так легко Горан согласился поехать с ней в Москву. И что теперь? Она совсем, совсем не сможет уделять ему время и внимание, а помочь ей в решении ее проблем он тоже не в состоянии. Вика ушла спать в сад, во времянку. Дети крепко спали в маленькой комнатке за занавеской. За окнами шумел ветер. Ночная прохлада грозила обернуться дождем. Женя сидела на коленях Горана. Он угощал ее вишнями, целовал. Внезапно раздался сигнал. Автомобиль, мазнув светом фар по дому, остановился за воротами. Затем подкатила еще одна машина. «Господи, кто это? Еще уже полночь!» Женя соскользнула с колен Горана, набросила на себя вязаную кофту Кати, и они с Гораном вышли на крыльцо. Приехал Седов с Борисовыми. Женя бросилась к ним на шею, разрыдалась. Татьяна увела Женю на кухню. Мужчины остались курить в саду. «Я понимаю, тебе тяжело, но зато все закончилось», — обнимала ее Татьяна. «Успокойся. Ну надо же, пригрела змею на груди». «Ладно, все, не буду больше. Мы чего приехали-то? Хотим забрать детей. Тебе, Женечка, надо бы заняться делами. Вы с Гришей должны поехать в офис, поработать с документами, штатом. А что это за мужчина?» «Мы познакомились в Арне», — уклончиво ответила Женя. Ей было стыдно, что она выпила, и от нее пахнет водкой. «Он помог мне». «Не совсем вовремя, да?» — осторожно спросила Татьяна. «Тебе, по-моему, сейчас вообще не до него». Женя пожала плечами. Но то, что Борисовы заберут детей и позаботятся о них, пока она будет заниматься делами, это просто отлично. «Может, они и проснутся, но потом в машине все равно уснут. А ты, Женечка, приходи в себя. Тебя ждут великие дела. Все, я пойду к детям». Вика проснулась, заглянула на кухню, вращая сонными красными глазами. «Поедешь с Борисовыми домой?» — спросила ее Женя. «Да, конечно. Думаешь, так приятно находиться в этом доме?» «И мы с Гороном поедем домой. Нас Седов подвезет». Она подошла к Седову, отвела его в сторону. Она подписала признание. «Да». Валерий затянулся сигаретой. «Во всем призналась, все подписала». «А Володю?» «Тоже она. Ее знобило. Плечи просто сковала». «Да. Как мы и предполагали, она убила твоего мужа его же лекарствами». «Как ты объяснила? Ну, хоть что-то обо мне говорила? За что?» «Тебе лучше этого не знать». «Понятно». Все расселись по машинам. Горан с Женей все заперли. Бросили последний взгляд на дом. «Она жила, конечно, в аду», — сказала Женя уже в машине, укладывая голову Горану на плечо. «Ты пожалей ее еще, пожалей», — мрачно отозвался сидящий за рулем Седов. «Вот только детей ее жалко, мальчишек. Семёну точно срок дадут. У меня племянник в Англии в закрытой школе учится», — сказал Горан. «Я готов помочь и устроить, и деньгами». «Что ж», — вздохнул устало Седов, — «это выход. Честно говоря, после этого допроса я постоянно думаю о том, как бы отговорить тебя, Женя, забирать ее детей к себе, даже несмотря на то, что это твои племянники. Ну, не будет тебе спокойствия. Пора тебе уже подумать о себе, да о своих детях в первую очередь». «Без проблем», — Горан обнял Женю. «Мы обо всем подумаем. Все будет хорошо, сладурче». «Валера, а что там с Татьяной Жирновой? Ее нашли?» «Нашли, конечно. Предъявили обвинение об убийстве Аллы Костюкевич. Она сразу призналась. Вроде бы у нее крыша поехала, все твердит про какие-то золотые пирамиды». Оставшись вдвоем в большом доме, ночью они, уставшие, сразу легли спать. А когда проснулись утром, Горан, наливая в чашку с кофе молоко, сказал: «Мне надо вернуться в Приштину, мила. У меня там дела. Потом могу связаться с той школой в Лондоне, куда моя сестра отправила своего проблемного сына. Все дела сделаю, примерно через 2 недели вернусь сюда, если ты, конечно, не против». «Горан», — она подняла на него глаза, — «я уже не та Женя, что была в Варне. У меня дети. К тому же, это грязная история. Ты прости меня, что втянула тебя. Ну и подумай хорошо. Если не вернешься, я пойму». Горан положил в чашку ложку сахара, размешал. «Я вернусь». Накануне католического Рождества в квартиру Нины Залетаевой, что в Подольске, позвонили. Она, откинув со лба рыжую прядь, отложила вязание и, не представляя себе, кто бы это мог быть, пошла открывать. Посмотрела в глазок и увидела незнакомую девушку. Волосы распущены, без шапки, в лисьей шубке. «Кто там?» «Нина, меня зовут Женя Залетаева. Я вдова вашего свекра Владимира Ивановича Залетаева». Нина распахнула дверь. Вот она, жена. Вернее, теперь вдова Владимира Ивановича. Такая молоденькая. «Проходите». Женя прошла. Она волновалась. «Нина, мне надо с вами поговорить». Нина пожала плечами. О чем они вообще могут говорить? Что у них теперь общего, когда нет ни одного Залетаева? «Примите мои соболезнования», — растерялась Нина. «Хотя уже полгода, как Владимира Ивановича нет, я читала про вашу сестру. Ужасная история. Пойдемте сюда, в комнату. Хотите чаю?» «Нет, спасибо». Женя прошла и села на стул. Внимательно посмотрела на Нину. Такая милая, с карими глазами, нежная. И вяжет что-то. «Нина, я пришла сказать, что у вашего мужа, Олега, образовался огромный долг». Нина подняла голову. Глаза ее моментально увлажнились. Так вот для чего пришла эта Залетаева. Долг. Ну что ж, самое время. Когда и так жить не хочется. Когда хоть в петлю. Сколько? Вы не поняли. Он задолжал, потому что влип в какую-то историю с частным кредитом. Отцу рассказать не посмел, думал, что сам справится. Словом, ему пришлось продать квартиру матери. Но вам он про это сказать не смел. Он расплатился с долгом, а оставшиеся деньги вложил в акции. Все проиграл. Он сбежал в Сербию от стыда, понимаете, а не от вас. Нина слушала молча. «И что, его нашли? Где? Его убили?» «Нина, если бы он вернулся, вы бы простили его?» «Я?» Она в ступоре смотрела куда-то мимо Жени. «Я не понимаю. Он что, жив?» «Да, Нина, он жив. Мы нашли его. Мой муж Горан его нашел. Вы готовы встретиться с ним? Он очень волнуется». Нина бросилась к дверям, распахнула их и выбежала на лестничную площадку, где увидела двух мужчин. Рядом с незнакомым ей высоким парнем с длинными черными волосами и в кожаной куртке стоял Олег. Ее Олег. В белом полушубке. И курил. Увидев Нину, он выронил сигарету. Женя ветром пронеслась мимо, зацепила за локоть Горана и утащила вниз, на улицу. «Пусть сами уже», — сказала она, слыша за спиной глухие рыдания. Хоть бы у нее сердце не разорвалось. Говорят, и от счастья можно умереть. «Ну какой же ты молодец! И как только тебе удалось его найти?» «Сербия не такая уж большая страна», — сказал Горан. Они сели в машину, в которой сидела Вика с Ванечкой и Машей, и поехали в аэропорт. Их ждали предрождественская Варна, украшенный к Рождеству отель Пьеро, Георгий со своей молодой беременной женой Микой, а на ужин — традиционная тушеная капуста со свининой.